Так уж получилось, что Немиров всю свою жизнь был танкистом, поэтому не знал никаких других пулеметов, кроме ПКТ и Корда. И ему приходилось очень часто менять ствол на ПКТ, а также чистить Корд. Кое-какое представление об устройстве он имел, слишком малое, чтобы по памяти воспроизвести размер и как-то узнать марки стали, пригодные для изготовления этих пулеметов, но достаточное, чтобы изобразить что-то хоть сколько-нибудь внятное и понятное. В общем-то, Аркадий начал с системы отвода пороховых газов, а закончил примерной схемой Корда. И Федоров клюнул. Сегодня он приезжает на фронт, чтобы побеседовать с Немировым об оружии. Положительно влияло то, что Аркадий, в свое время, через Марфу и Пахома, профинансировал деятельность Федорова. Благодаря огромным деньгам, которые Немиров передал ему еще до начала войны, Федоров не свернул разработку своих детищ, а продолжил ее за свой счет. И вот, как отдаленный итог, Владимир Георгиевич вез на фронт образцы своего ружья-пулемета и самозарядной винтовки. Немиров, с утра и до полудня, занимался тактической подготовкой унтеров, а ближе к обеду узнал, что в расположение прибыл генерал-майор Федоров. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — козырнул Аркадий. «Здравствуй, товарищ подполковник», — улыбнулся Владимир Григорьевич. «Как добрались?» — поинтересовался Немиров. «Не было проблем в дороге?» «Никаких проблем», — покачал головой генерал-майор. «У вас тут все спокойно?» «Так точно, товарищ генерал-майор», — подтвердил Аркадий. «Генерал от инфантерии Алексеев, к сожалению, не сможет вас встретить. Он убыл в Петроград». «Ничего страшного», — махнул рукой Федоров. «У меня тут другие задачи. Василий, распорядись, чтобы принесли образцы». Аркадий узнал этого человека. С Федоровым приехал Василий Алексеевич Дегтярев, будущая легенда оружейного дела СССР. «Пройдемте в блиндаж», — пригласил Аркадий генерала. Еще до захода в блиндаж он распорядился, чтобы помощник занялся чаем. Когда чай был уже разлит по чашкам, прибыл Дегтярев с носильщиками. Они занесли в блиндаж деревянные ящики с образцами оружия. «Это Василий Алексеевич Дегтярев, мой самый перспективный сотрудник и ученик», — представил генерал-майор Федоров своего протеже. «Василий, будь добр». Распаковав один из ящиков, Дегтярев извлек из него винтовку. «Вот это, мой образец автоматической винтовки», — Федоров показал свое детище. «В отличие от модели 1913 года, этот образец оснащен укороченным магазином от пулемета системы Матсина. Вмещается всего 10 патронов, но можно, если возникнет потребность, питать это оружие и магазином на 30 патронов. Образец напоминал винтовку системы Мосина, но лишь отдаленно. Особенно выделялся совершенно другой затвор, а также магазин. Ну и было видно, что ствол тут другой». Федоров пытался решить проблему охлаждения с помощью оребрения. «Ребра на стволе слишком мелкие, чтобы обеспечить хорошее охлаждение, но даже так, это шаг вперед. Главный недостаток – чрезмерная мощность патрона», – посетовал Федоров. «Лучше, конечно, применять патрон на Рисаке, он гораздо слабее». «А вы не думали о гасителе отдачи?» – спросил Аркадий. Он имел в виду дульный тормоз, который известен сейчас как гаситель отдачи. О нем знают почти все оружейники, но, почему-то, идея не особо популярна. «Знаю о принципе», – кивнул Владимир Григорьевич, «но на моем оружии он неприменим. Гаситель отдачи разбалансирует принцип самозарядки. Наверное, можно было бы попробовать, но это отбросит мою работу на несколько лет назад. Я уверен, что проще использовать патрон на Рисаке. Зато вот на оружии с системой газоотвода», — заговорил Дегтярев. «Об этом мы поговорим уже после того, как покажем все, чего достигли», — прервал его Федоров. «Василий, просто потерпи, все обсудим». Дегтярев сдержанно кивнул. «Вот это, модель 1916 года», — вытащил Федоров из ящика следующую винтовку. «Тут применяется японский патрон, поэтому отдача менее ощутимая, что позволяет вести полноценный автоматический огонь». «Проверяли уже?» — спросил Аркадий. 5000 выстрелов», — кивнул Федоров. «До февраля этого года обсуждался вопрос о войсковых испытаниях, но, сами знаете. А теперь перейдем к главному образцу». Он подошел к еще не вскрытому ящику, внутри которого лежало 5 экземпляров оружия. «Это ружье-пулемет», — извлек Федоров одну единицу. «Магазины свои, под патрон 2,55 линии. В каждом 25 патронов, но есть сложности с пружиной, поэтому больше 20 лучше не заряжать». Вот это уже было похоже на тот самый автомат Федорова, который Немиров видел в прошлой жизни. деревянное ложе с рукоятью, характерная ствольная коробка, а также изогнутый магазин с ребрами жесткости. Ствол был точно таким же, как на автоматической винтовке, с ребрением для лучшего охлаждения. «Сколько вы привезли единиц?» – уточнил Аркадий. «Сюда привезли 20», – ответил Федоров. «Еще 20 передали в особую роту 189-го Измаильского пехотного полка. Интересантов в войсках очень много, но производственные мощности у нас очень слабы. Мы даже не смогли начать выпуск заказанных в 1916 году 9000 автоматов. Средства не перечислялись, поэтому руководство Сестрорецкого завода было решено ничего не начинать. В ближайшем году, — заговорил Аркадий, — вы сможете начать производство именно ружей пулеметов. Если мы разместим заказ с предоплатой, мы хотим не менее 2000 экземпляров. Это нужно обсуждать с руководством», — развел руками генерал. «Я лишь могу подать вашу заявку, если это вас не затруднит», — улыбнулся Аркадий. Повисла пауза. «Товарищ подполковник», — обратился к нему Дегтярев, — «я изучил вашу схему отвода пороховых газов, и мне кажется, что на ее основе можно сделать отличный пулемет. Это похоже на пулемет Льюиса, но идея снятия газовой трубки и даже ствола без лишних инструментов – это то, чего еще никогда не было. А концепцию поворотного затвора с двумя боевыми упорами вы рассмотрели?» – уточнил Немиров. «Рассмотрел», – кивнул Дегтярев. «Тоже, думаю, можно реализовать, но такое уже было на пулемете Льюиса. Только в его случае все портит охлаждающий кожух. Если удастся реализовать быстросъемный ствол, то нужды в охлаждающем кожухе не будет», — произнес Аркадий. «И я сомневаюсь, что в будущих войнах будет нужна такая скорострельность, которая потребует усиленного охлаждения. Ствол можно сделать толще», — сказал на это Василий Алексеевич. «По весу это будет гораздо легче кожуха. Но это будет реализовано не скоро», — вмешался в разговор Федоров. «Сейчас надо думать о том, что уже есть. Меня полностью устраивают ваши ружья-пулеметы, которые я более склонен называть автоматами», — сказал на это Аркадий. «Если сможем договориться с руководством завода, то я хочу оснастить ими свой полк, а если они понравятся генералу Алексееву, то и, в перспективе, всю армию». Это было временным решением, так как механизм отдачи ствола с коротким ходом, когда речь идет о ручном оружии, подходит не очень. Пулеметы, сколько угодно. Максим отлично себя чувствует и будет продолжать чувствовать себя точно так же следующую сотню лет, а то и больше. Даже в 2050-е годы он не собирался никуда уходить. В локальных конфликтах использовались реликты времен Великой Отечественной войны. «Я постараюсь, чтобы ваша заявка точно попала к руководству», — пообещал генерал-майор Федоров. «Но я бы хотел поговорить с вами еще об одной вещи», — произнес Аркадий. «Появилась у меня тут одна идея. Вот вы хорошо знаете японский патрон 6,5 50 мм, так, разумеется», — кивнул Федоров. «А что, если обжать его пулю не в родную гильзу, а в гильзу, скажем, патрона 7,62 25 мм?» — спросил Аркадий. «Мой интерес вызван тем, что ударники, штурмующие вражеские траншеи, давно уже испытывают острую потребность в автоматическом оружии под пистолетный патрон. Маузеровский патрон выглядит перспективно, но нам бы хотелось чего-то оригинального и убойного. Уменьшение диаметра патрона, при сохранении того же порохового заряда, как я предполагаю, должно хорошо сказаться на скорости пули и, соответственно, на ее баллистических характеристиках». Так, задумчиво погладил подбородок генерал-майор. Идея должна была ему понравиться, ведь это он сам предложил в 1940 году, по итогам Зимней войны. Но тогда это его предложение не приняли, так как уже было слишком поздно. Все видели, к чему все идет, поэтому накануне возможной войны было сочтено, что переоснастка патронного завода будет несвоевременна. «Я обдумывал это, и тут меня посетила идея о дальнейшем развитии этого патрона», — продолжил Аркадий. «Идея эта заключается в том, чтобы разработать стреловидную пулю калибром 3 мм. «Стреловидную пулю?» – удивился Владимир Григорьевич. «Сейчас покажу». Аркадий сходил к своему письменному столу и вытащил из выдвижного ящика свои записи. «Вот так она должна выглядеть». Он показал схему перспективной пули. Она имела длину 30 мм, что было на 2 мм длиннее, чем 7,62-мм пуля для АКМ, и на 3 мм короче, чем 7,62-мм пуля для Масинки. «Как видите, здесь есть пыш, который герметизирует порох», — объяснял Немиров. Вот это оперение нужно для стабилизации пули в полете, что должно обеспечить высокую настильность. В 25-миллиметровой длины гильзу поместить патрон длиной в 30 мм? Спросил Федоров. И какое назначение будет у этой пули? Да, пуля будет слегка выпирать из гильзы и большей частью быть утопленной в порохе, кивнул Аркадий. Назначение – средство для борьбы с легкими броневиками и живой силой противника. 3 мм, задумчиво произнес генерал-майор. А убойность у нее за счет чего? Оперение послужит дополнительным поражающим элементом, ответил Аркадий. А если речь о поражении бронетехники, то оперение, после преодоления брони, будет безнадежно утрачено, поэтому стреловидная пуля не будет больше стабилизироваться. И в таком случае повреждение обеспечится произвольным вращением пули в теле противника. Все это он брал не из пустого места. В одной из своих книг он описывал принятие такого патрона на вооружение РК в 40-е годы. Но в 40-е годы это была антинаучная фантастика, так как никто бы, будучи в своем уме, не стал переоснащать действующий патронный завод под новый тип патрона. А вот сейчас, когда на дворе 1917 год, такую 3-миллиметровую стреловидную пулю реально разработали в 1973 году, в инициативном порядке, конструкторы завода имени В.А. Дегтярева, под автомат ППС-73, являющийся модернизацией легендарного ППС-43. На заводских испытаниях была достигнута начальная скорость 920 метров в секунду, а дальность прямого выстрела – 485 метров. Но главное тут даже не эти впечатляющие, если помнить, что речь о пистолетном патроне, характеристики, а то, что такая пуля очень медленно теряла кинетическую энергию. Если при вылете из ствола кинетическая энергия составляла 600 джоулей, то на 100-метровой дистанции она составляла 500 джоулей, тогда как обычная пуля 7,62-25 мм теряла половину своей энергии, то есть с 690 джоулей падала до 343 джоулей. На 300 метрах энергия стреловидной пули падала до 334 джоулей, а энергия обычной пули 7,62-25 мм падала до 186 джоулей. Чтобы убить человека, достаточно энергии в 80 джоулей, а тут даже на дистанции в 100 метров сохраняется 500 джоулей. А еще Аркадий вспомнил, что на дистанции до 280 метров оперенная пуля сохраняла возможность разрывать внутренние органы жертвы гидродинамическим ударом, чего обычная пуля 7,62-25 мм не умеет изначально. Но подробных цифр Немиров конструкторам привести не мог, так как это было бы слишком подозрительно. Они сами должны испытать патрон и понять, что получили в руки нечестное преимущество. «Очень оригинально», – заключил Владимир Григорьевич. «То есть, эта пуля должна будет способна пробить хромированную сталь толщиной не менее 5 мм?» «Должна», – кивнул Аркадий. «Но все это требует проверки. И я считаю, что в стране сейчас очень мало людей, которые способны проверить нечто подобное. И я вижу двоих из них прямо перед собой. Хм». Федоров вновь задумчиво погладил свой подбородок. «Дополнительно», — вновь заговорил Аркадий, — «пуля должна быть стальной, закаленной, а пыш, представленный на схеме, должен отлетать через пару десятков метров полета пули. Хвостовик, по моей задумке, должен съезжать к основанию пули, где его удержит специальное утолщение. Очень сложно в производстве», — произнес Федоров. «Тем не менее, проверить ее стоит», — вздохнул Аркадий. «Если окажется, что она будет способна пробивать броневики, то армия точно захочет себе на вооружение такую пулю». Сам он оценивал бронепробитие такой пули как 6-8 мм гомогенной стали на дистанции до 200 метров. Если снаряжать автоматчиков хотя бы одним магазином, снаряженным такими подкалиберными патронами, то у них всегда будет что-то, чем можно достать условный ганамак с пулеметчиком. Культура производства нового патрона, за условные 20 лет до следующей мировой войны, должна быть отточена до блеска, поэтому Аркадий верил, что можно принять на вооружение нечто подобное. Ну и проблему того, что затвор автомата под калиберный патрон будет слишком тяжел для столь легкой пули, тоже как-то за это время решат, это технический вопрос. А перспективы подобной пули в условиях после Второй мировой, технологии индивидуальной бронезащиты не смогут сказать ничего против нее вплоть до конца 90-х годов. И патрон, вроде бы, пистолетный, а от него не защитит ни одна каска. «Вы записями, все-таки, поделитесь, товарищ подполковник», — попросил Федоров. «Обязательно», — кивнул Аркадий. Копии записей уже есть, и я даже собирался отправить их вам со следующим письмом, но вы уже сами приехали ко мне. Мне нравится идея обжатия пули 2,55 линейной пули в патроне Маузера», — произнес генерал-майор. «А вот вторая пуля, как-то это. Но, тем не менее, я обязуюсь, что мы испытаем ее в свободное от работы время. А под новый патрон потребуется новое оружие», — добавил Дегтярев. «И вот по этому поводу мне тоже есть, что сказать», — покивал Аркадий, после чего вытащил из папки следующую схему. «Предлагаю использовать принцип свободного затвора, как на бельгийском пистолете Bergmann Beretta или как на германском Дрезе 1907 года. Это тоже как-то слишком смело», — покачал головой Федоров. «Считаю, что лучше будет применить принцип отдачи ствола с коротким ходом. Он буквально влюблен в принцип отдачи ствола, так как почти все знаковые образцы оружия работают именно на этом принципе. Кольт 1911, отдача ствола с коротким ходом, Браунинг Авто-5, отдача ствола с длинным ходом, пулемет системы Максима, отдача ствола с коротким ходом, пистолет Люгера, отдача ствола с коротким ходом. Даже пулемет М2 Браунинг, который появится только в 20Е, тоже будет иметь принцип отдачи двора с коротким ходом. И немецкий МГ-42 тоже будет работать на этом же принципе. Это рабочий принцип, который идеально работает как на пистолетах, так и на пулеметах, но вот посередине, где находятся самозарядные винтовки, он работает не очень. Федоров не мог этого знать, ведь он, по сути, пионер в разработке отечественных самозарядных винтовок, поэтому его сложно в чем-либо винить. «Предлагаю компромисс», — произнес Аркадий. «Я выделяю вам деньги на разработку двух моделей автомата под новый патрон, если этот патрон пройдет испытание и удовлетворит наши запросы. Первый – под отдачу ствола с коротким ходом, а второй – под свободный ход затвора. Лучше определим на практических испытаниях. Кто сказал, что новый патрон вообще окажется эффективным?» – задал резонный вопрос Федоров. «В случае, если патрон окажется не таким эффективным, как я ожидаю», – ответил Аркадий, «то разработку нового оружия будем вести под патрон 7,62 25 мм. Но я думаю, что вы очень быстро разберетесь с перспективным патроном, поэтому можете начинать разработку автомата, средства я дам». «Так ли необходим этот автомат войскам?» – уточнил генерал-майор. «Как я уже сказал, у нас наблюдается острая нехватка огневой мощи», – ответил на это Аркадий. «Я уже давно на войне и все это время думаю, как нам обеспечить превосходство в огневой мощи во вражеских траншеях. Ответ только один – автомат. Вы беретесь за это, Василий, что думаешь?» Посмотрел генерал-майор на Дегтярева. «Хотелось бы, конечно, заняться пулеметом», – произнес будущий легендарный конструктор-оружейник. «Но если войска просят, можно ненадолго отложить перспективный пулемет. Попробуйте, при конструировании, сделать упор на штамповку», – попросил Аркадий. «В будущем нам понадобится очень много автоматов, и простота их производства должна стоять во главе угла. Простота и надежность. 24 августа 1917 года. Ох, сукин сын», – процедил генерал Алексеев. «Чуял же, что добром не кончится. Генерал Корнилов, верховный главнокомандующий, со вчерашнего дня занимается очень подозрительной деятельностью. Кавалерийский корпус генерала Долгорукова, известного друга Корнилова, вышел из Финляндии и направился в сторону Петрограда, а семикраткий Оренбургский казачий полк пошел в сторону Москвы. Помимо этих странных передвижений, замечено, что в Псковскую губернию пошли дикая дивизия, возглавляемая князем Гагариным, и трикраткий кавалерийский корпус, возглавляемый генерал-лейтенантом Крымовым. Последний снял кавалерийский полк с позиции 1-краткой армии и пошел к Пскову, без разрешения командования. Самовольное оставление боевых позиций – это однозначный расстрел. Крымов не мог этого не знать, поэтому драться будет до конца. Или сбежит, тут как получится. Все сведения о перемещении различных подразделений были получены от агентуры большевиков, которых Аркадий просил следить за необычной активностью, мотивировал свою просьбу он якобы слышанными слухами об офицерской контрреволюции. Заговорщики и сочувствующие есть в армиях Северного фронта, но власть генерала Алексеева слишком крепка, чтобы они могли рассчитывать на маленький внутриармейский переворот. Служба внутренней контрразведки ест свою пайку не за просто так, поэтому уже было снято с должностей немало офицеров, которым сильно не понравились произошедшие изменения. Вопиющим случаем на фронте считалось взятие под стражу генерал-майора Шиллинга, командовавшего 17-м армейским корпусом. Контрразведке удалось выяснить, что Шиллинг пытался организовать офицерское сообщество противодействия, задачей которого ставилось прекращение губительных для армии демократических реформ. А они ведь даже не знают, какая демократия царит на других фронтах, пришел Аркадий к выводу. У нас тут, если сравнивать, не демократия, а авторитарная диктатура. Так или иначе, но оставлять такого человека командовать целым корпусом, это опасно. Вот он бы, наверное, с легкостью поддержал Корнилова, и сейчас бы пришлось воевать еще и против 17-го армейского корпуса. Несомненно, кому надо, тот уже осведомлен о планах родителей за Россию. Генерал Крымов, например, с Алексеевым и Немировым никто, естественно, намерениями Корнилова не делился, Лавр Георгиевич не доверяет ни одному из ныне существующих генералов Алексеевых. «Что будем делать, товарищ генерал?» – поинтересовался Немиров. «Надо срочно реагировать», – ответил генерал. «Корнилова нужно остановить». В Москве недавно было совещание, на котором Корнилов выступил с резкой критикой действий Керенского и Временного правительства, Алексеев там был и все слышал. Поэтому слова Аркадия о том, что Корнилов замыслил что-то нехорошее, связанное с государственным переворотом, легли на благодатную почву. Предлагаю задействовать все кавалерийские корпуса и минимум 3 стрелковых полка с 5-6 ударными батальонами, произнес Аркадий. В Псковской губернии можно застать врасплох самые лояльные Корнилову подразделения, а остальных брать на пути к Москве и Петрограду. Керенский уже должен был забить тревогу, ведь он же не совсем дурак, чтобы неверно трактовать действия лояльных Корнилову войск, не после его недавних заявлений. Так и сделаем, кивнул генерал от инфантерии. Нужно давить мятеж в самом зародыше. Немирову было интересно, почему Корнилов не стал пытаться договориться с Алексеевым. Возможно, Лавр Георгиевич не до конца осознает, насколько велико отличие состояния Северного фронта от остальных фронтов, а может, рассчитывает на то, что Алексеев смирится с молниеносно состоявшимся фактом смены власти. Смена фактической власти при молчаливом одобрении генералитета уже имеет прецедент, поэтому основания полагать, что Алексеев и ему подобные покорно примут власть узурпатора, есть. Правда, Корнилов не знает, что Николай Николаевич уже давно работает с большевиками и готовит социалистическую революцию. Впрочем, этого не знает никто, кроме большевиков и Алексеева. Передаю 9 и краткое ударный корпус и 17-ю кавалерийскую дивизию под твое командование, произнес генерал. Займись мятежниками в Псковской губернии, а генерал-майор Семенов, возглавив наши кавалерийские корпуса, отправится разбираться с мятежниками под Москвой и Петроградом. Исполняй. Слушаюсь, товарищ генерал, козырнул Аркадий и покинул блиндаж. 27 августа 1917 года. Идея воевать против своих не понравилась никому. Даже Немиров чувствовал себя не в своей тарелке. Но войска развертывались, готовясь ударить по уже начавшим рыть окопы мятежникам. Артиллерия уже начала обрабатывать позиции противника, а кавалерия уже начала заходить с флангов. Псков эти события, происходящие среди пашин, не затронут, но вот уездный город-остров, стоящий за позициями мятежников, сегодня точно попадет под раздачу. Первый залп гражданской войны, вот как можно назвать этот артобстрел, под которым гибнут солдаты мятежников. Ключевым минусом военных комитетов, как бы это иронично ни звучало, стала высокая дисциплина солдат. В 3-м кавалерийском корпусе никто даже не посмел усомниться в приказе генерала Крымова, поэтому кавалеристы ушли, бросив позиции. Скорее всего, генерал Крымов даже не сказал причину их убытия с фронта, а просто дал приказ, который был без промедления выполнен. На переговоры Крымов не пошел, приказав стрелять по любым парламентерам, поэтому выход был только один – физическое уничтожение мятежников. Дикая дивизия, возглавляемая князем Гагариным, решительно пошла в наступление. Аркадий, через телефониста, дал пехоте приказ залечь и разместить пулеметы. Они уже отвыкли от старомодных боев в открытом поле. А Немиров так еще не воевал. Траншейная война въелась в него, поэтому он поймал себя на мысли, что начал чувствовать себя неуютно от мысли, что рядом нет траншеи или хотя бы окопов. Артиллерия садила по полю, убивая кавалеристов взрывами и осколками, а затем, когда была достигнута нужная дистанция, застрекотали максимы, максины и масинки. «МММ», — подумал Аркадий, — «как звали того типа? Маркони или как-то так? Нет, не Маркони. Маврони? Нет, Мавроди. Точно. союзные кавалерийские корпусы обошли вражеские формирования с флангов и начали вступать в бой. Уж они-то от маневровой войны не отвыкали. Огромные массы солдат-мятежников пошли вслед за кавалерией и началась полевая перестрелка. Дикая дивизия сумела дойти до позиций 28-го армейского корпуса, который расстреливал кавалеристов из всего, что у него есть. Но численность кавалерии, растаявшей под губительным огнем, была недостаточна для нанесения хоть какого-то внятного урона. Поле перед армейским корпусом было усеяно телами людей и лошадей, а по полю пошли пехотинцы мятежников. Генералы, командующие корпусами и дивизиями, знали общий план и свои маневры, поэтому Аркадию нужно было лишь держать ситуацию под общим контролем и пускать в ход резерв, который может понадобиться в любой момент. Враг подключил свою артиллерию, но у него ее было гораздо меньше. Немиров сгружал артиллерию в 10 километрах к юго-западу, прямо посреди железной дороги, поэтому она прибыла к острову в полном составе, а у мятежников изначально было меньше артиллерии, так они еще и были вынуждены оставить крупнокалиберные гаубицы, которые невозможно транспортировать быстро. Да и не ожидали они, наверное, что придется пускать в ход пушки. Превосходство в огневой мощи изначально было на стороне лоялистов, но мятежники потратили несколько дней на полевую фортификацию, поэтому сама трудная часть боестолкновения еще впереди. Кавалерийский удар дикой дивизии, рассчитывавший пробить фронт наступающей пехоты, потерпел критический провал, а затем, после недолгой перестрелки, следовавшие за кавалерией пехотинцы начали сдаваться. Видимо, в душе они понимали, что выполняли преступный приказ. Бой шел уже второй час. Где-то пехота залегла, не в силах подняться для продолжения наступления, последствия слишком долгой позиционной войны, а где-то натиск продолжался. Большей частью, все же, солдаты мятежников сдавались. А на третий час тылу противника, в районе острова, где стоял 3 и краткий кавалерийский корпус, начались какие-то непонятные движения. «Хотят перефланговать нас», — предположил Аркадий, соотносящий поступающие донесения с картой местности. Но истина оказалась гораздо прозаичнее. «Вас ждет трибунал и, вероятно, расстрел», — произнес Аркадий, когда к нему привели побитого генерала Крымова. «Пошел ты, холоп», — процедил тот. «Вы находитесь под влиянием эмоций», — сказал ему Немиров равнодушным тоном, после чего извлек из кобуры свой кольт. «Даю вам шанс уйти достойно». Вытащив магазин, он отщелкал на землю 6 патронов. «Вон та палатка», — протянул он генералу заряженный последним патроном пистолет. Крымов посмотрел на него долгим взглядом, после чего коротко кивнул. Удалившись в палатку, он сидел там около 3 минут, после чего застрелился. «Достойно», — прокомментировал стоящий рядом с Немировым капитан Удальский. «Думаешь», — скривил Аркадий губу. 1 сентября 1917 года. Спаситель Республики Пфе, генерал от инфантерии Алексеев, залил в себя порцию водки. «Как бы не стать Наполеоном, вам это не грозит, товарищ генерал», — улыбнулся Аркадий. «Пост Наполеона уже занят, и его обладатель бежит сейчас на восток». После разгрома дикой дивизии внутрикорпусного переворота в 3М кавалерийском корпусе, Корнилов все взвесил и решил отложить взятие Петрограда и Москвы на как-нибудь потом. «Можно же стать Наполеоном 2», — с усмешкой парировал генерал. «Этот тоже, насколько я знаю, плохо кончил», — припомнил Аркадий. «То ли от болезни, то ли отравили. Тогда лучше буду оставаться обычным генералом», — вздохнул Николай Николаевич. «Не мое это, править государством. Вот не мое и все». Корнилов, глупец, если думал, что справится. Если он собирался править так же, как организовал мятеж, Россия была бы обречена. «Возможно», — пожал плечами Аркадий. «Что ж, похоже, что вам придется готовиться к следующему святому Георгию. Кто еще в этой стране получал Георгий в такой короткий срок?» — усмехнулся Алексеев. «За подавление мятежа против законной власти мне должны дать минимум ее степень. Главное, чтобы не пристрелили или не отравили», — предостерег его Немиров. «Керенский глуп, но вот его окружение. Да я в Петрограде уже давно не хожу без вооруженного охранения», — ответил на это Николай Николаевич. «Но что ты думаешь о нашем плане? Не пришло ли время свалить временное правительство и привести к власти нашего общего друга?» «Время еще не пришло», — покачал Аркадий головой. «Нужно дать Керенскому настояться». Мятеж Корнилова был обречен с самого начала, так как единственные его реально боеспособные подразделения были разбиты или разоружены под Псковом. Дикая дивизия была уничтожена почти в полном составе, она буквально стерлась об ружейно-пулеметный огонь, а вот 3 и краткий кавалерийский корпус разоруженный доставлен на Северный фронт, где уже проходят военно-полевые суды. Остальные мятежные подразделения подверглись влиянию одного очень опрометчивого хода Керенского. Александр Федорович сглупил и воспользовался услугами большевиков, которые с радостью предоставили ему своих агитаторов. Мятежники отступают к Самаре, по пути теряя солдат. Агитаторы отрабатывают за идею, поэтому Корнилов теряет целые роты и батальоны. Боевые действия не ведутся, а будущее белое движение теряет подразделения. Эх, жаль, что Семенов не догнал, с досадой подумал Немиров. Или не захотел. Теперь, после такой пусть и не крупномасштабной, но измены, под подозрением находятся все офицеры. Никто не знает, каких именно взглядов они придерживаются. Никто не знает, что ими движет, а главное, никто не знает, предадут ли они или когда они предадут. Вот тебе и причина, почему большевики в моей истории не доверяли царским офицерам, подумал Аркадий. Гораздо проще и безопаснее объявить их всех заведомо предателями, чтобы не было потом обидных провалов. Но эту проблему должно решить формирование РК. Добровольцы из офицеров, добровольцы из унтеров и добровольцы из солдат. РК будет меньше, чем вся царская армия, она будет лучше оснащена, за счет поэтапной демобилизации. А самое главное, ее будет сильно дешевле кормить. Только вот до этих благословенных времен мира, в которых отчаянно нуждался Аркадий, нужно было как-то дожить. Но работаем с тем, что есть, страдальчески поморщился он. Я уже сделал очень много и существенно изменил историю. Дальше разрыв между тем, что он помнит и тем, что происходит, будет расширяться. Немцы, сукины дети, прорычал вдруг разозлившийся Алексеев. Вот как можно идти к миру любой ценой, если эти подонки используют любую нашу слабость, как этого не понимает Ленин. Кайзеровская армия, будто зная о грядущем мятеже, предприняла попытку наступления на Ригу. Неудачно, конечно, но все равно неприятно. Да все он понимает, товарищ генерал, вздохнул Аркадий. Мы будем идти к миру, но не путем наступательных успехов. Сами видели, к чему приводят агрессивные порывы. Почти 500 000 человек больше никогда не вернутся к своим близким. Эх, генерал налил себе еще одну стопку. Сопьюсь так, но душа просит. Не оправдывайтесь передо мной, товарищ генерал, попросил его Аркадий. Лучше обсудим сдерживание Восточного фронта. Восточный фронт – это гипотетический промежуток между Казанью и Самарой, на котором бы занял оборону Аркадий. Форсировать Волгу – это лютая головомойка, поэтому мятежники, еще не идентифицирующие себя как отдельное российское государство, должны будут использовать это стратегическое преимущество. Их критически недостаточно, чтобы контролировать всю реку, от Нижнего Новгорода до Астрахани, поэтому реально сделать короткий оборонительный периметр вдоль ключевых городов. Да что тут обсуждать-то? Раздраженно махнул рюмкой Алексеев. Надо преследовать этих сукиных сынов и давить, пока не задохнутся. Сильная власть, етить ее. Не думаю, что наступательные операции без тщательной подготовки будут иметь какой-то ощутимый смысл, покачал головой Аркадий. Подготовимся, уверенно произнес Алексеев. Но сначала нужно понять, где остановится Корнилов. Обложим его по контуру, оброим траншеями, а потом оставим охранные дивизии и артиллерию. Пусть пробует пробиваться. Среди верных Корнилову генералов оказался небезызвестный генерал-лейтенант Деникин, генерал-лейтенанты Эрдели, Лукомский, Романовский, Плющевский, Плющик, Ванновский, Селивачев, Орлов и Тихменев. Помимо этого в войсках мятежников сейчас находятся члены ГК Союза офицеров армии и флота, но их имена Аркадий запоминать не стал. Они есть в списке, распространенном по всему фронту. Чехословацкий корпус, напомнил Аркадий. Я не думаю, что они представляют какую-то опасность, покачал головой Алексеев. Пусть сидят на юго-западном фронте, их и так неплохо потрепало в наступлении Керенского. Тем не менее, считаю, что они остаются главной угрозой нашему плану, настоял Аркадий. Нужно заранее подвести достаточно войск, чтобы разоружить это формирование и заключить под стражу. Это граждане чужой страны, которая не обязательно станет нам дружественной. Напоминаю, у нас тут немцы никак не успокоятся, а ты предлагаешь выделять войска для нейтрализации условно-дружественного корпуса? Спросил Николай Николаевич. Они нам ни разу не дружественные, вздохнул Аркадий. И немцы станут для нас меньшей проблемой, если чехословаки вдруг решат восстать. Это все существенно осложнит, нам это не нужно. Ладно, генерал налил себе еще одну рюмку. Обсудим это с Лениным. Если уж он скажет, что твои опасения не безосновательны, то выделим войска для разоружения чехословаков. 10 сентября 1917 года. Наверное, приятно носить буржуазную награду, снисходительно улыбаясь, поинтересовался Зиновьев. Буржуазные награды, Аркадий ткнул в два ордена Святого Георгия, а затем указал на георгиевское оружие. «Я трижды буржуазно награжденный. Я считаю, что НИУ», — заговорил Зиновьев. «Товарищи», — неделикатно прервал его Ленин, — «мы близки к нашей общей цели и споры сейчас не своевременны». «Нет-нет», — покачал головой Аркадий. «Мне интересно, что хочет сказать Григорий Евсеевич. Вы хотели сказать, что это неуместно. Вот это георгиевское оружие я получил за уничтожение банды грабителей, пытавшихся атаковать заставу, которую я возглавлял. Они приходили за моей головой, обещана была отаров 150 овец. Убив тех бандитов, я защитил мирных жителей Ферганской области и установил в том регионе покой. Заслужил я эту буржуазную шашку, или это было неуместно? Присутствие царских войск в том регионе – это проявление империализма», – заявил Зиновьев. «Вот этого Георгия 4 и краткой степени я получил за штурм германских позиций», – продолжил Аркадий. «Империалистическая война, да, но у меня были какие-то варианты. Вот вы скажите, Григорий Евсеевич, если героизм произошел на империалистической войне, он не настоящий?» «Настоящий, но он не отменяет империалистический характер войны», – после недолгой паузы ответил Зиновьев. «Настоящий», – кивнул Аркадий. «А вот этого Георгия 3 и краткой степени я получил за братоубийственную бойню, произошедшую в Псковской губернии. Мятежник Корнилов собирался установить военную диктатуру, это ведь вы не собираетесь оспаривать? Если это вы не оспариваете, то получается, что я предотвратил погружение России в пучину махровой диктатуры с перспективой воцарения кого-то из великих князей в качестве царя-марионетки. Я не пытаюсь оспорить заслуженность ваших наград», — поморщился Зиновьев. «Я просто утверждаю, что они буржуазные и неуместно демонстрировать их в такой кампании. Мы все здесь пострадали от царизма, и его символика оказывает на всех нас неблагоприятное воздействие. Так правду говорят корниловские выкормыши, когда утверждают, что большевики от лукавого», — усмехнулся Аркадий. «Владимир Ильич, что вы на это скажете?» «Это атрибутика», — вздохнул Ленин. «Ваши ордена заслужены, это несомненно, но в Красной армии такие вручать не будут. Нужны будут новые ордена и медали». «Так я и не спорю, что нужны будут», — кивнул Аркадий. «Но свои я заслужил в бою и буду продолжать их носить. Это принципиальный вопрос. И солдаты, награжденные георгиевскими крестами, тоже должны иметь право носить их с гордостью. Это признание личного героизма, а не признак того, что они сколько-нибудь верны царю или временному правительству». «Склонен согласиться с товарищем Немировым», — произнес Иосиф Сталин, сидящий в кресле качалки и дымящей трубкой. «Но потребуется разбирательство, кто и за что получил свою награду. Если окажется, что за подавление рабочего восстания или иное преступление царского режима, такие не будут иметь права носить свою награду. А такие солдаты, как товарищ Немиров, заслужили носить все свои награды. Думаю, надо будет учредить специальную комиссию при советах», — вступил в беседу Яков Свердлов. «Да-да, как скажете», — отмахнулся Ленин. «Лучше вернуться к обсуждению плана захвата власти. Тут все гораздо проще, чем вам кажется», — произнес Аркадий. «Как только введем в Петросовет дополнительных солдатских и рабочих депутатов, что обеспечит нам подавляющее большинство, нужно будет выставить на голосование вопрос передачи всей полноты власти советам. Вот к этому моменту к Петрограду будут подведены наши ударные подразделения». «Так», — кивнул Владимир Ильич, — «вот вы верно написали в своей заметке. Телефоны, телеграфы, железнодорожные станции и мосты», — улыбнулся Аркадий. «Адреса всех известных вам эсеров и прочих неблагонадежных передайте в штаб 9 ГО ударного корпуса. Мы позаботимся обо всех». Ни с какими эсерами в этой реальности большевики не объединялись, это не имело никакого смысла. Они объединились с Северным фронтом, это было сочтено достаточным. Те эсеры, которые держали нос по ветру и имели какие-то подвязки среди большевиков, уже давно покинули свою партию и переметнулись к большевикам. Так что среди остальных партий остались либо несознательные, либо идейные. «Далее», — вновь заговорил Немиров, — «действовать начнем сразу же, как выстрелит «Аврора», после чего начнется штурм Зимнего и городских администраций. Пусть народ выходит на улицу, но ваша задача – контроль толпы. Задействуйте всю Красную гвардию, лишь бы было меньше напрасных жертв. Мы позаботимся об этом», – кивнул Ленин. «Но все же, многие товарищи хотят, чтобы Красная гвардия поучаствовала в штурме зимнего и органов городской администрации. Это будет идеологически верно. Мы и есть Красная гвардия», – вздохнул Аркадий. «Ваша армия – это мы. Среди ударных батальонов самая высокая концентрация идейных большевиков, потому что мы все эти месяцы фокусировали агитацию именно на них. Там есть либо совсем безыдейные, либо большевики, других не водится. Но, раз вы настаиваете, можете выделить нам десяток рот Красной гвардии. Только будьте готовы, что они понесут большие потери». Керенский, несмотря на феноменальную серию откровенно глупых действий, предпринял кое-что для исправления ситуации. В Петрограде сейчас находится один и краткий республиканский полк, сформированный из наиболее благонадежных солдат и офицеров, собранных с юго-западного и западного фронтов. Полк приведен в максимальную боевую готовность и оснащен множеством пулеметов. Гвардейцам поручено защищать Зимний, а любых большевистских агитаторов они приставляют к стенке. Преображенский лейб-гвардии полк и Семеновский лейб-гвардии полк выведены из Петрограда, так как оказалось, что если расстреливать там революционно настроенных солдат, то расстрелять придется почти всех. Среди гвардейцев очень много симпатизирующих большевикам, поэтому единственное разумное решение – вывести их, пока они еще слушаются. Власть уже почти ускользнула из рук временного правительства, но они готовы пожертвовать любым количеством верных солдат, чтобы попытаться удержать ее. 11 сентября 1917 года. Два и краткое Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов благополучно завершился. Аркадий присутствовал там в качестве частного лица, впрочем, как и генерал Алексеев и несколько десятков офицеров Северного фронта. Генерал Алексеев даже выступил с речью, что он уже издавна большевик и в партии с 1915 года. Его тоже приняли задним числом, чтобы подчеркнуть более глубокие корни революции среди отдельных офицеров. Было постановлено, что пора уже всю власть советам, что поддержали одобрительные многотысячные возгласы. Большинство решило, а в ЦИК приказано исполнять. Громыхнул знаковый орудийный залп, который услышали по всему городу. «Вперед!» – приказал Аркадий. Ударные подразделения, ведомые лояльными большевикам офицерами, повели солдат на штурмы предварительно распределенных целей. Городские бои – это для них нечто новое и нехарактерное, но ударники – это лучшее, что у них есть, чтобы брать города. Почти сразу же по всему городу началась стрельба. Аркадий, следующий за три и краткой ротой 19-го ударного батальона, различил дробовики, винтовки и пистолеты. Следом начали громыхать гранаты, а затем и залпы полевых орудий. Они подготовились к любому уровню сопротивления. Разведка донесла, что особо большие концентрации солдат республиканского полка пришлась на Адмиралтейском острове, где и располагается Зимний дворец. Мосты через Мойку неразводные, что слегка облегчает штурм. Впрочем, брать Адмиралтейский остров все равно будет очень сложно. Спереди ехал громко тарахтящий броневик Остин Путиловец, под его прикрытием ударная рота едет в направлении Владимирского военного училища. Аркадий хотел договориться с руководством военного училища, чтобы избежать лишней крови. Он вспомнил, что какие-то юнкера оказывали сопротивление большевикам, после чего их уничтожили в ходе штурма. Он не уверен на 100%, но было у него ощущение, что это была его вторая альма-матер. Лучше попробовать договориться, чем напрасно убивать практически детей. Но приблизившись к юнкерскому училищу, Немиров понял, что договориться уже не получится. Улица была перекрыта баррикадами из мешков с песком, за которыми стояли вооруженные юнкера. «Стоять!» – приказал Аркадий солдатам. Он постучал в броневик. «Да, товарищ подполковник!» – открыл бронефорточку механик-водитель. «Медленно езжай следующие метров 200, а затем остановись!» – приказал Аркадий. «Я буду следовать за тобой, поэтому не петляй!» «Слушаюсь, товарищ подполковник!» – ответил механик-водитель и закрыл бронефорточку. Броневик начал приближаться к баррикадам. «Стой!» – крикнул кто-то. «Стрелять буду, господа офицеры», — обратился к ним Немиров, прикрывающийся броневиком. «Прекратите оказывать сопротивление и разоружитесь. Падение временного правительства — вопрос решенный, поэтому сопротивление бессмысленно». «Ты кто такой?» — раздался знакомый голос. «Каплинский Бронислав Львович», — который, на момент выпуска «Аркадия», был в чине капитана. «Кап-кап», так его прозвали юнкера. «Подполковник Немиров я», — сообщил он. «Сложите оружие, незачем напрасно лить кровь». «А, это ты», — узнал его Каплинский. «Иуда ты, Немиров, а я тебя еще юнкерам в пример ставил. Оружие к бою, огонь». Раздался слитный ружейный залп и раздались многочисленные удары по металлу. Ну и характерное жужжание пуль. «Огонь», — скомандовал Аркадий. В броневике его услышали. Заработало два башенных пулемета системы «Максима». Баррикады оказались не способны удержать мощные винтовочные пули, поэтому юнкеров и офицеров буквально смело в кровавые лужи. «Рота, к бою!» — крикнул Аркадий залегшим солдатам. Ударники помчались на штурм. Броневик поехал вперед, на ходу срезав несколько бегущих юнкеров. Немиров следовал за ним. Ударная рота быстро перемахнула через баррикаду, перед которой даже не растянули колючую проволоку, после чего сходу ворвались в здание училища. Раздалась частая оружейная стрельба, зажужжал свинец, а затем загрохотали гранаты. Юнкера просто не имели достаточно опыта, чтобы противостоять опытным фронтовикам. Ударники привыкли противостоять матерым немецким солдатам, умеющим убивать быстро и безжалостно, что им, по сути, новобранцы. Аркадий попросил действовать по ситуации, но не убивать, если есть возможность, поэтому штурмующие здание солдаты громко орали, корча страшные рожи и подавляя волю сопротивляющихся. Внутрь он не пошел, полностью доверившись профессионалам, поэтому мог только слушать. Этаж за этажом, училище зачищалось, ружьями и гранатами, если возникала такая надобность. Но почти сразу на улицу начали выводить безоружных юнкеров, которых ставили на колени на противоположной стороне улицы. «Все это сопротивление, вина подвода войск», — подумал Аркадий. «В моей истории Октябрьская революция случилась буквально в городе, неожиданно для временного правительства. А тут все уже знали, что скоро будет вооруженное восстание, поэтому приготовились». Через 7 минут после начала штурма все было кончено. Ударники начали выносить убитых. Сначала своих, а затем и юнкеров с офицерами. Фельдфебель Говоров, пленных сопроводить на Крестовский, приказал Аркадий. «Обращаться прилично, без лишнего рукоприкладства. Выделите взвод для охранения». «Слушаюсь, товарищ подполковник», — ответил унтер. «Остальные, разобрать баррикаду», — дал Аркадий следующий приказ. Когда баррикада была разобрана и броневик мог ехать дальше, они двинулись к Петропавловской крепости. Настоящую крепость посреди города временное правительство проигнорировать не могло. Нелояльный гарнизон был выведен и его место заняло два батальона 1-го республиканского полка. У них есть артиллерия, поэтому, согласно плану взятия Петрограда, было важно захватить крепость. Для этого все подразделения, зашедшие в город с севера, должны подтянуться к крепости и начать ее штурм. Вся власть советом. Проорал кто-то с крыши одного из домов. «Долой временное правительство!» Вторил ему кто-то с другой крыши. «Слезьте с крыш, граждане!» Крикнул им Аркадий. «Шальная пуля попадет, будете потом обвинять большевиков!» «Эй, солдат, загляни на свет в окошке!» Донесся до него лукавый женский голос. «Шоколадкой угощу!» «Ха-ха-ха!» Через 20 с лишним минут они добрались до зоологического сада, который в будущем, если Ленина все-таки подстрелит и он очень рано умрет, будет называться Ленинградским зоопарком. Экзотические животные урчали и вопили, напуганные неожиданной перестрелкой на ночь глядя, а солдаты сосредоточенно молчали, проходя по территории зоологического сада. Никто даже не смотрел на диковинных животинок, всем не до этого. Впереди жестокий штурм. Артиллерию уже развернули на позициях, ровно за артиллерийским музеем. Подъезжали броневики и подтягивалась пехота, а на мосту через Кронверкский пролив шла какая-то беседа. Полковник Баженов, командир 3-го ударного полка, стоял на мосту и беседовал с неизвестным, один на один. Немиров не высовывался под прямой выстрел из крепости, а стоял за оградой зоологического сада и наблюдал за происходящим. Беседа длилась еще минуты 3, после чего полковник кивнул и пожал руку своему собеседнику. После этого они синхронно отвернулись друг от друга и направились к своим войскам. «Здравия желаю, товарищ полковник», — козырнул Аркадий. «Что происходит?» «Они согласны на капитуляцию», — ответил Баженов. «Командир 7-го батальона, мой старый знакомый, договорились. Но главное условие — никаких санкций со стороны новой власти. Я поручился честью. Не будет никаких санкций», — заверил его Аркадий. «Посидят пару-тройку дней в лагере для военнопленных, а потом разойдутся по домам. Ленин не собирался никого репрессировать без необходимости, поэтому опасаться офицерам и солдатам нечего. Но вот если недобитые начнут делать то, что они делали в истории Немирова, то красный террор станет неизбежным. Словосочетание «красный террор» в истории Немирова применяли так часто, что постепенно замылилось его значение и пропал из общественного понимания его контекст. Красный террор был официально начат ровно в тот день, когда был убит Урицкий и тяжело ранен Ленин. Наверное, террор – это нормальная реакция, когда убивают, скажем, директора ФСБ, а также ранят президента РФ, подумал Аркадий. И это официально началось в 1918 году, почти через год после октября. В принципе, даже несмотря на то, что сегодня быстро избавиться от самых значимых эсеров, анархистов и прочих неонародников, от проблемы засилья революционеров эту страну не избавит. Даже среди большевиков хватает революционеров ради революции, поэтому проблема терроризма и подпольной борьбы никуда не денется. Много таких, как Троцкий, которым со временем начинает казаться, что все вокруг недостаточно радикальны и занимаются конформизмом напополам с гомосексуализмом, а вот они... Они настоящие революционеры, да и артаньяны от революции. Аркадий как-то советовал Ленину не избавляться от архивов охранки, а наоборот, присвоить их и использовать в будущем. Но архивы начали сжигать еще в феврале, поэтому даже если большевики занялись этим, то сумели сохранить лишь немногое. Впрочем, уголовный сыск никто не трогал, временное правительство было в нем заинтересовано, причем даже восстановила многих на прежних должностях. Революционная деятельность нередко тесно переплетается с криминалом, это все знают, поэтому архивы уголовной полиции тоже могут быть полезны. Имена, явки, фамилии, и каждого надо будет взять под контроль. Гарнизон Петропавловской крепости начал покидать ее и бросать оружие у ворот. Ключевая фаза завладения Петроградом была исполнена без лишней крови. «Видимо, так себе из меня парламентер», подумал Аркадий. 11 сентября 1917 года. На Дворцовой площади были построены революционные легионы, ударные подразделения, силой свергавшие временное правительство. Помимо ударных батальонов тут стояли бронеавтомобили, послужившие главной наступательной силой, которая радикально ускорила взятие столицы. Аркадию безумно хотелось спать, он чрезвычайно устал за эту долгую ночь, но на таком знаковом событии участвовать было надо. Ленин, как в прошлый раз, в мае 1917 года, забрался на броневик и начал свою речь. На площади уже десятки тысяч человек, но прибывают все новые и новые люди, товарищи. Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась, провозгласил Владимир Ильич. 21 сентября 1917 года. В зале заседаний Казанской городской думы было тесно от обилия людей в военной форме. «И пойдем походом на Петроград», – продолжал свою речь Лавр Георгиевич Корнилов. «Но для этого нужно накопить достаточно сил. У нашего противника сохранилась полноценная армия, возглавляемая Иудой, генералом Алексеевым. Прямое боестолкновение приведет к тому, что мы напрасно растратим солдат и не добьемся никаких результатов». Он сделал паузу и обвел присутствующих офицеров безэмоциональным взглядом. «Сейчас не время пороть горячку», – продолжил он. «Как действующий верховный главнокомандующий русской армией, поручаю генералу от инфантерии Алексееву возглавить вербовочную программу. Генерал-лейтенанту Деникину поручаю заняться изъятием у населения оружия и продовольствия. Наша армия нуждается в снабжении. Задачи это непростые, но выполнимые». Петр Аркадьевич Столыпин, присутствующий на заседании, слушал его слова и не выражал ни единой эмоции. На февральскую революцию он не успел. Он бы мог противостоять этому бунту, но царь отправил его во Владикавказ, разбираться со злоупотреблениями местной власти. Кто мог знать, а потом стало слишком поздно. Ему с семьей пришлось скрываться, ведь революционеры имели к нему огромные счеты, поэтому он просто ждал, когда же временное правительство ослабнет достаточно, чтобы его можно было свергнуть и восстановить царскую власть. С этой мотивацией он и вступил в переговоры с Лавром Корниловым. Но верховный главнокомандующий оказался слишком глупым. Петр Аркадьевич не знал, как еще можно охарактеризовать столь бездарный маневр с открытым выступлением на Петроград. Северный фронт, по донесениям имеющейся там агентуры знакомых Столыпину бывших сотрудников охранки, давно и активно агитировался большевиками, это нужно было учесть. Но важнее было то, что там почти с первых дней февральской революции действовали солдатские комитеты. Петр Аркадьевич честно передал эти сведения Корнилову, но тот интерпретировал их неправильно. Он подумал, что раз там уже давно большевистские агитаторы, то армии фронта разложены и почти не боеспособны, как на остальных фронтах. Столыпин тоже так подумал, поначалу, но потом его что-то зацепило во всей этой ситуации. Что-то, что не давало покоя днями и ночами, интуиция тревожно стучала в черепную коробку, намекая, что он упустил нечто важное. И когда он понял, было уже слишком поздно. Корнилов уже связался с друзьями из генералитета и почти открыто декларировал свои намерения на московском совещании. Генерал Алексеев, несмотря на агитацию большевиков в его армии, оказался единственным, кто показал успехи во время июньского наступления. Если агитаторы там так давно, то как вообще были возможны какие-либо успехи? А потом Столыпин узнал, что на Северном фронте с самого начала войны сражается Немиров. Тот самый Немиров. Тот Немиров, юнкерский доклад которого Петр Аркадьевич сначала не захотел читать, а затем бросился искать его, когда стало известно, что на Западе война перешла в позиционную стадию и французы с англичанами активно роют траншеи. С этим юнкерским докладом Столыпин примчался к царю, и тот заинтересовался написанным, после чего пожелал, чтобы труд этого юнкера Немирова был растиражирован и разослан генералам всех фронтов. Больше судьбой этого юноши, представленного Марией Константиновной Бастрим, сейчас пребывающей, как говорят, в Америке, Столыпин не интересовался, и это было очень зря. Мальчик добился значительных успехов и теперь подполковник, возглавляющий целый полк. Ударные подразделения, как говорят, были разработаны им в том числе. Такого человека надо было идентифицировать раньше всех и привлекать на свою сторону. Но теперь выяснилось, что он с большевиками. И он, как доносят слухи, лично участвовал в казни юнкеров Владимирского военного училища, повязан кровью. А ведь он там учился, припомнил Столыпин детали их встречи. Точно помню, он учился именно во Владимирском училище. Одно ясно точно, скорее всего, Алексеев и Немиров сумели как-то сохранить боеспособность своих подразделений, несмотря на то, что Алексеев первым внедрил солдатские комитеты и с удовольствием пустил к себе агитаторов от большевиков. Теперь эта боеспособная армия стоит на том берегу Волги и чего-то ждет. Возможно, им не до каких-то там мятежников, ведь немцы начали очередное наступление, а возможно, они тоже копят силы для удара. Проводить без ложной жалости, продолжал Лавр Георгиевич. Продовольствие нужнее армии. Петру Аркадьевичу стало понятно, что дело Корнилова гиблое. Это лишь вопрос времени, когда генерал Алексеев, которого, скорее всего, скоро назначит главковерхом, подзуживаемый большевиками, придет сюда и уничтожит последний очаг сопротивления. Нужно уезжать во Владивосток, пока есть возможность, решил Столыпин. Пусть глупцы умирают по своей глупости, а мне нужно спасать Россию. Он был уверен, что большевики, рано или поздно, сами сломают себе шею, демократия ведет только к такому исходу. Нужно просто дождаться подходящего момента и нанести сокрушительный удар. Сим победиши.